Я поднялся по лестнице в террариум Мэгги Браун. Я назвал его так потому, что пленка с вырезанными эпизодами змеиными кольцами свивалась в мусорной корзине или расползалась по всему полу. В маленькой комнатке не было ни души. Старые призраки разлетелись. Змеи уползли в свои норы или еще куда-то. Я стоял посреди пустых полок, оглядываясь вокруг, пока не обнаружил записку, приклеенную к крышке молчащей мувиолы. «Дорогой гений, я пыталась дозвониться до тебя в течение последних 2 часов. Мы оставили поле битвы при Иерихоне и бежали. Последний бой мы дадим в моем бункере, на склоне холма. Позвони, приходи. Зиг Хайль, Фриц и Джеки. Потрошительница». Я сложил записку, чтобы потом сунуть ее в свой дневник и перечитывать в старости. Затем спустился по лестнице и покинул студию. Никаких штурмовых отрядов замечено не было.